Глава 36. В итоге комиссия решила, что мой уровень соответствует 4-му году обучения. Определили степень знаний и выделили 3 преподавателей, а на 5-й я полноценно поступала как абитуриент. От урока боевой магии с Нагом отказались. Адриан решил сам заниматься со мной. Уж не знаю, что там произошло, но мне было все равно. Теперь у меня в неделю было 3 занятия по боевой магии, 2 по плетению заклинаний и 2 по целительской, и 1 по ведовству. К сожалению, сильных знаний никто не имел, этому не обучали. Поэтому один из преподавателей по эмпатии предложил разбирать записи дневника матери Наля. 8 уроков в неделю — это было немного, и часы выбрали так, что Адриан всегда присутствовал на уроках, просто сидя за самым дальним столом. Преподаватели первое время нервничали, но потом успокоились и втянулись в учебный процесс. Им самим было интересно заниматься с ученицей, владеющей таким уровнем. Через неделю первых занятий меня пригласила к себе на аудиенцию королева. Я немного нервничала. По слухам, она была очень властной и не терпела отказов и пререканий. Валери подхватил уже готовую меня в холле дома и открыл портал сразу ко дворцу. «Куле, не переживай, она неплохая женщина, а строгость проявляет, чтобы не расслаблялись». Валери отодвинулся от меня и полюбовался мной. Я сегодня была в строгом, но красивом платье. Украшения были надеты соответствующие статусу, присланные юной женой Вальтера. Она прислала целый сундучок эльфийских кремов и косметических средств, а также бархатный мешочек с украшениями в благодарность для спасительницы. Следом пришел подарок от ее родителей. Король оказался драконом, а мама — эльфийкой. Она-то и прислала сундучок с косметикой и дала на прокат своего портного. Тот мучил меня 2 часа и ушел, выслушав все пожелания. И через 3 дня прибыла первая партия одежды. Пришлось срочно увеличивать пространство моей гардеробной. Кати с восторгом развешивала вещи, а когда оказалось, что часть принадлежит ей, она расплакалась. Я попросила на глаз прикинуть размер девушки и сшить платье попроще, но красивое. Портной хоть и удивился, но виду не подал, обещая сшить и белье, и обувь. «Милая девочка, ты такая красивая! Неудивительно, что возле тебя столько мужчин!» Королева рассматривала меня, держа за руку. Я едва успела поприветствовать ее. «Скажи, тебя никто не обижает? Из чужих, понятно же, свои не будут». «Нет, что вы, ваше величество, все нормально. Называй меня Розалинда, пока мы наедине. Я рада с тобой познакомиться. У меня к тебе маленькая просьба. Я знаю о твоем даре, но также знаю, что ты только учишься им пользоваться. Сын — единственный мой наследник. Не могу заставить его жениться. Он все ищет ту самую истинную. Я ведь человек, просто благодаря королевской крови обладаю 5-м уровнем дара. А сын, вторую ипостась, пошел в отца. Позволено ли мне узнать, какую? Его отец — демон. Соблазнил меня, подлец, и ушел, обещая вернуться». Она нахмурилась. «Демоны коварны. Я знаю их расу, и у меня есть куча причин им не доверять». Я сжала ее руку, поддерживая. «Ты сможешь посмотреть судьбу сына?» Она взглянула на меня с надеждой. «Вы должны понимать, что я могу увидеть то, что вам не понравится. Готовы к такому?» «Я все понимаю, и даже если не увидишь ничего, все будет в порядке. Давай пока попьем чая, а я позову сына». Мы сели пить чай и мило болтали. Она спрашивала про соседний мир, как там обстоят дела. У них с Вальтером намечался торговый контракт. У него были магические животные, прявшие шелковую нить. Ткань из нее славилась во всех мирах. «Мама, ты звала меня?» В комнату заскочил симпатичный молодой человек. Его голова была настолько сильно в кудрях, что они завивались локонами и ложились на плечи. «Хотела только представить тебе жену Марка и Валери, чтобы ты случайно не перепутал с моими фрейлинами». «Очень приятно, леди Кулина, наслышан о вас. Принц Нейтан, и я точно вас не перепутаю с многократно виденными фрейлинами матушки». Он наклонился и поцеловал мне руку. «И не только виденными», — едва слышно произнесла его мать. «Все, я вас покидаю». Попрощался и ушел. «Есть что-нибудь?» Она в ожидании наклонилась ко мне. «Да, она не принцесса, полукровка. Сущность появится после обретения пары и соединения судеб». Я замолчала, собираясь со словами. «И рабыня». «Боги!» Розалинда испуганно прикрыла ладонями лицо. «Дети будут только от нее», — добавила я. «Она у нас? Хотя о чем я? У нас нет рабства. 2 соседних мира там точно есть. Вот об этом я тоже хочу поговорить, если позволите. В своем вере я полностью искоренила рабство. В вашем же пока только с помощью бога Власена уничтожила одного из главных работорговцев. Нельзя продавать существ, словно они вещи. Ты права, я тоже против. Отец полностью запретил торговлю людьми. Ввел суровые законы, казнь и пожизненная ссылка на рудники. Я готова. Моя тайная служба поможет. Ты пока обустраивайся, занимайся учебой. Да и по поводу длинных языков не беспокойся. Способы их укротить всегда есть. Вот тебе мой указ, дающий право иметь мужей в любом количестве. Да и я тебе немного завидую. Хотя я могу себе позволить лишь придворных фаворитов, но вот дальше постели я их не пускаю. Не лежит к ним сердце и душа. Она сжала мои руки, жалуясь мне, а на меня нахлынули видения. Мне осталось только сдержаться, чтобы не порадовать королеву. Пусть пока будет в неведении. Думаю, так будет правильно. «Как нам отыскать невесту?» — уточнила Розалинда. «Ровно через месяц будет подпольная продажа рабов. Сейчас они как раз притихли. Основной поставщик пропал. Мы его уничтожили. Через месяц свезут в одно место все, что осталось. Только надо узнать, где. Ведь будут тщательно прятаться». «Вот и пусть работает моя служба. Спасибо тебе, милая. Помни, что ко мне можешь обратиться с любой просьбой. Ты подарила мне надежду, что род мой не прервется». «Вам спасибо, что добры ко мне». Мы распрощались. Королева передала мне свиток. Валери так и стоял под дверью, ожидая меня.